Глава 18. Дурные пророчества. Амалия точно не была заштатным агентом маленькой организации. Как я понял, курировали ее подразделения чуть ли не самые верхи Союза Добра. С такой основой она не могла перенести меня в какой-нибудь простенький городок. Я оказался в имперской столице. После того, как глаза привыкли к новому виду, я обнаружил себя на огороженной площадке напротив огромного панорамного окна. Вокруг суетились какие-то местные сотрудники. Увидев какой-то знак, показанный им моей спутницей, они пока не стали ко мне приближаться. Я подошел к окну и обомлел. Здание, в котором я находился, было очень высоким, нереально высоким. Даже с улучшенным зрением боевого аватара я не мог разглядеть улицы внизу. Весь город оказался усеян многочисленными зданиями, большая часть которых была ниже моей точки обзора, но некоторые были такой же высоты или даже выше. Стили архитектуры были разнообразными, от каких-то невообразимых цветков, деревьев и других растений до статуй разумных и животных, и все в цветовом многообразии. Также были здания чисто в индустриальном или футуристическом стиле, прямоугольные или скругленные высотки черных, серых или серебристых оттенков. Однако все строения были крайне высокими, единицы измерения их высоты были по крайней мере километрами. Глядя на все это великолепие перед собой и понимая, что все это было построено в духовной вселенной КВВ, я четко себе уяснил, что технологии, которыми я так бахвалился ранее, здесь были ничтожными. Земляне отставали от этого места на тысячи лет. «Амалия», — тяжело вздохнул я, — «ты специально меня сюда доставила?» «Нет», — девушка горделиво улыбнулась, — «приказ начальства всех аборигенов в первое прибытие доставлять на эту смотровую площадку. Впечатлен?» «Ну, да». Я криво усмехнулся и почесал в затылке. «А что дальше?» «Дальше?» Девушка приставила палец к своей щеке. «Так, давай прошвырнемся по магазинам. Один лишь осмотр небесного города может стать твоей компенсацией за чертежи, которые я у тебя позаимствовала». «Как это?» Я начал возмущаться. «Ты думаешь, я ученый или инженер? Картина за окном, безусловно, впечатляет. Но лично я не смогу использовать это вдохновение для создания чего-то нового». «Эй-эй!» — Амалия погрозила мне кулачком. «Ты как со мной разговариваешь? Сейчас, как вдарю, пули в окно вылетишь». «Вот так вот ты долги отдаешь, да?» — спросил я, сощурив взгляд. «А в самом начале такой душкой притворялась. Ненадолго же тебя хватило». «Не будь таким букой!» — нахмурилась девушка. «Ты меня плохо знаешь». «Так, придумала. Мы возьмем магический фотоаппарат, ты сделаешь снимки интересных вещей, и твои яйцеголовые вдохновятся ими». «У вас тут есть фотоаппарат?» Я был крайне удивлен такому повороту. «Конечно!» — ангел гордилась собой, словно маленькая девочка. «У нас тут все есть». «Ладно», — я расслабился. «Тащи свой аппарат, будем щелкать!» Конечно, я не ожидал, что притаранят мне штуку размером с небольшой рюкзак, вокруг которой было несколько магических кристаллов, утопленных во что-то похожее на глину, а в центре был магический шар с прислоненной к нему трубой. Были еще какие-то трубочки, рычажки и висюльки, о предназначении которых можно было бы только смутно догадываться. Вся конструкция напоминала творение малолетнего ребенка, возможно, даже с отклонениями в психике. «Это что за фиговина?» — подозрительно спросил я. «Других аналогий у меня не было». «Как что?» — развела руками в стороны Амалия. «Фотоаппарат же!» «М-да, в таких делах мировой закон редко ошибается». Перевел он мне, скорее всего, точно, и устройство занимается именно тем, что мне нужно было. Но таскать с собой такую бандуру очень не хотелось. Засунул ее в пространственную сумку и вынул оттуда небольшой компактный фотик земного происхождения. Все гениальное оказалось просто. Современные земляне уже давно привыкли к цифре, однако на континенте Вечной Войны электроника не работала. Честно говоря, мы реально впали в ступор, ведь вокруг меня было не так много современных людей, а местные жители или местные государственники были скорее из Средневековья. Ну и проблема в первое время не вставала остро. Вместе с тем, когда мы реально столкнулись с необходимостью съемки местности для анализа тактических и стратегических маневров, идея создания фотоаппарата вернулась, и все оказалось весьма прозаично. Нужно было не создать что-то новое, а откатить технологию к пленочным моделям. Все было связано с измененными законами физики, но пленочные фотоаппараты и камеры действовали как человеческий глаз без какой-либо электрики, поэтому после некоторого количества проб и ошибок удалось создать пленку, пригодную для использования на КВВ. Под нее же и сделали модель современную и эргономичную. Идея реально была проста и гениальна, поэтому принята мной была без каких-либо проволочек, поэтому Амалия и не успела ознакомиться с чертежами. «А это что за фиговина?» — спросила Ангел. «Вот это фотоаппарат!» — улыбнулся я. «Ты шутишь, что ли?» — не поверила мне девушка. «Подожди, когда я фотки распечатаю, тогда убедишься», — не стал вдаваться в подробности я. «Хм, ну ладно». Амалия отвернулась и пошла в сторону суетящихся работников. Тем временем я сделал несколько снимков. Потом фотоаппарат отправился в сумку, а в моих руках появилась видеокамера на ручном приводе. Конечно, в ней использовались маховики, а детали были подогнаны очень точно, поэтому эта камера не шумела, как старые модели. Фотопленка же была довольно тонкая и компактная, поэтому на бобине помещалось материала на целых 15 минут съемки. Вместе с пространственной сумкой таскать большое количество бобин вообще не было проблемой, поэтому весь материал передавался в отдел разведки на земле, где и проводилась распечатка и оцифровка пленки. Какое-то время я поснимался со смотровой площадки, но мне это быстро наскучило. Чтобы отправиться в город, нужно было зарегистрироваться у ребят, которые нас окружали при переносе, но с авторитетом Амалии процедура не заняла много времени. А дальше мы отправились в город. Я непрерывно щелкал, никогда не знаешь, что из увиденного может пригодиться. Конечно, меня немного пугала перспектива встретиться с одной из цивилизаций такого уровня, однако, как объяснила Амалия, высокоуровневые цивилизации разбираются только между собой. И дело не в том, что здесь не принято нападать на слабых и беззащитных, просто страны ядра КВВ очень похожи на империю дроидов. Они экономят силы и нападают только с достаточной силой, но не палят из пушек по воробьям. Тем более, что тащить новые технологии и лучшие войска на периферию долго и непрактично. К тому же можно научить аборигенов вести более технологичные войны и вырастить проблему на свою голову. Мои солдаты с воздушными винтовками и алхимическими бомбами – яркий тому пример. Учитывая то, что нам удается отбиваться от роботов достаточно долгое время, я понял, что и с врагами за барьером можно справиться при должной сноровке. Вот только меня терзали смутные сомнения. Перенеся меня сюда, Амалия как раз передавала аборигену новые знания – и могла создать сама себе же потенциального противника. Это какая-то беспечность или тонкий план? Если беспечность, кто она такая, что может так легко принимать решения по поводу переноса меня сюда? Впрочем, особенно мы никуда не заходили, каких-либо современных и технологичных производств не посещали, покупали для моей спутницы какие-то недешевые вещички за мой счет, к вящей ее радости еще посетили в дорогом ресторане, в котором цены были такими, что даже я, считавший себя человеком далеко не бедным, обливался холодным потом, слыша, как Амалия заказывает одно блюдо за другим. Также гуляли по улицам, летали на местных магических пепелацах. В общем, изучали город прямо как заправские туристы. Узнавая местные цены, особенно на зарядку магических аккумуляторов летательных устройств, я понял, что здесь реально богатые люди живут, даже на самом дне общества. Также мы сходили в местную администрацию и зарегистрировали для меня что-то типа бизнес-визы, лицензию на ведение бизнеса, а также на двоих логистическую компанию. Но вскоре кто-то написал по свитку дальней связи, и мы вынуждены были расстаться. Я также не имел желания здесь надолго задерживаться, отправившись сразу на землю, чтобы распечатать все фотографии и дать задачу на ускорение производства полипланов. Конечно, это также отразится на бюджете Федерации, но с учетом цен в небесном городе, затраты отбить можно было бы просто. Когда я упомянул Амалии о том, что было бы хорошо, если бы зарегистрированная нами фирма выкупала полипланы, она так на меня посмотрела, что у меня душа в пятки ушла. Пришлось договариваться о лизинге. Хотя так тоже хорошо. Я двойную выгоду получал от лизинга полипланов и прибыль от логистики. Весь этаж был усеян высоченными колоннами черного цвета. То тут, то там стояли магические светильники, которые позволяли работать круглосуточно. За многочисленными столами сидели разумные, отдаленно напоминающие черти, такими, каких изображали в различных народных сказаниях и даже на экранах кино. Антропоморфные существа, покрытые серой, коричневой или черной шерстью. Вместо стоп у них были копыта, на головах были небольшие рога, а позади длинные тонкие хвосты, похожие на коровьи. Рожи у них были крайне уродливые. Вместе с тем, многочисленные черти сейчас сидели за деревянными столами, как прилежные ученики, и разбирали бумаги. Трубы возле них постоянно присылали новые материалы, которые эти ребята анализировали. На основе полученной информации делали выводы, которые отправлялись следующему адресату в цепочке. А если данных было недостаточно, черти писали соответствующие требования на предыдущий пункт. Молодой чертенок, разобрав несколько листов с цифрами, на секунду задумался. А если точнее, применил заклинание многослойного анализа данных, одно из самых важных для мага-аналитика. Затем чертенок написал свой вывод на куске пергамента, засунул его в специальную деревянную тубу, которую затем поместил в трубу. Прозрачный щиток трубы захлопнулся, аналитик нажал на рычажок и мощный поток воздуха отправил тубу к адресату. Та двигалась стремительно, преодолела несколько поворотов и даже пару областей, где туба была в свободном полете. Затем, в конце концов, туба прибыла в кабинет к черту, внешний вид и шерсть которого выдавали в нем разумного средних лет. Тот немного побурчал, но достал тубу и принялся ее изучать. Вскоре на его лице проступило изумление. Пройдя с листом в руках туда-сюда по кабинету, он попытался собраться, потом поискал в нескольких ящиках, составляющих личную картотеку, какие-то сведения и сопоставил их. Чем больше черт изучал данные из картотеки, тем больше он хмурился. Через несколько часов он не выдержал, вскочил с кресла, схватил кипу бумаг и отправился вон из кабинета. Быстрым шагом он прошел через несколько длинных коридоров, пока не подошел к высокой двустворчатой двери. Перед ней черт привел себя в порядок и постарался успокоиться. Затем осторожно постучал, используя висящий на двери молоточек. Вскоре он услышал из-за двери глухое «Входи!». Зайдя внутрь, черт подбежал к существу на высоком троне и плюхнулся перед ним на колени. Истинно черная фигура, полностью закованная в латы, была гораздо выше и крепче чертей или сатиров. Хотя на ее голове и были два длинных рога, ноги были вполне обычные, без копыт. Осведомленные люди сразу бы поняли, что на троне восседал самый настоящий демон. «С чем пожаловал?» — спросил грубый голос. «Мой лорд!» — возопил черт, не вставая с колен. «По имеющимся у нас сведениям, есть вероятность поражения вашей армии в секторе Б-42». «Там, где предположительно могут быть люди?» — переспросил демон. «Они самые, лорд!» — ответил докладчик. «Так направь больше войск, в чем проблема?» Сидящий на троне начал закипать. «Я так и сделал, мой лорд», — ответил черт. «Уже 5 раз отправлял подмогу в сектор, но силы, которые я могу отправить без вашего приказа, уже исчерпаны, поэтому я и пришел к вам, лорд». Демон задумался, хотя это и давалось ему с трудом. Демоны, будучи намного сильнее чертей, захватили власть в Центральном Союзе Зла уже много сотен тысяч лет назад, но за это время они особо не поумнели. «Ты уже столкнулся с врагом?» «Конечно нет, мой лорд», — ответил коленопреклоненный. «Как обычно, мы задействовали прорицателей, чтобы убедиться в победе над Новым миром. Был отправлен экспедиционный легион согласно стандартным процедурам. Уже захваченный мир послужит плацдармом, а часть жителей захваченного мира стала нашим пушечным мясом. Затем через год также согласно стандартной процедуре было проведено еще одно гадание, но выяснилось, что наших сил не хватает для уверенной и быстрой победы. Прорицатели увидели долгое сопротивление нового мира перед окончательной победой. Я направил вспомогательную армию для ускорения процесса. Вместе с тем, на следующем гадании выяснилось, что сопротивление может оказаться серьезнее, чем было предугадано ранее. Я отправил еще войска, а затем еще. И вот на последнем гадании некоторые прорицатели даже увидели, что победа над жителями нового мира не гарантирована. У меня нет больше резервов. Сопротивление противника оказалось выше нормы. Теперь решение можете принять только вы, мой лорд. Сектор Б-42. Демон на троне похлопал ладонью по подлокотнику. Сейчас только вспомнил, почти 10 лет назад прорицатели из генерального штаба предсказывали, что с этим сектором могут быть проблемы. Мне даже были выделены дополнительные войска и средства, поэтому предыдущий мир был захвачен очень быстро. Я думал, что проблема уже практически решена. Кто же знал, что все так обернется? В главном штабе мне даже сказали, что нам будет помогать специальный отдел. «Тот самый специальный отдел, мой лорд?» — переспросил черт ошарашенно. «Да, тот самый, с богами», — кивнул демон. «Подготовка к захвату этого мира шла 10 лет, но у нас все равно нет уверенности в победе, и в генеральный штаб сейчас не сообщишь. На меня возложили ответственность. Если я даже не постараюсь решить проблему своими силами, я могу потерять свою должность. Сколько у нас осталось времени до падения барьера?» «Немногим более 1 месяца, мой лорд», — ответил докладчик, все еще смотря в пол. «Мало!» — выкрикнул демон и ударил по подлокотнику кулаком. Тот рассыпался в прах от удара. «Но у нас недостаточно прорицателей. Они должны были еще и другие секторы изучать. Лучше бы из штаба еще прорицателей прислали, чем воинов и аналитиков. Собирай войска немедленно, отправь подкрепление из соседних миров, отложи пока экспансию в менее значимые и зубастые миры. Даже если подкрепление не придет к первой волне атаки, оно должно оказаться на фронте в самое ближайшее время. Ты меня понял?» «Да, мой лорд», — ответил черт, — «будет исполнено». «Не прикидывайся тут», — хмыкнул лорд. «Ты под моим началом уже более 100 лет служишь. Я знаю, что у тебя есть что сказать». «Мой лорд», — стал причитать черт и биться головой о пол, — «ваша мудрость не знает границ. Позвольте вашему верному слуге высказать несколько предложений, в которых я не могу разобраться по собственному скудоумию. А вы, мой лорд, безусловно, все придумайте наилучшим образом». «Позволяю», — демон кивнул. «Говори». «Слушаюсь, мой лорд», — раздался еще один звук удара лба о пол. «Прямо сейчас мы можем оказать авангардным войскам финансовую поддержку, чтобы они могли повысить уровень аборигенов под нашим началом. Естественно, те потом все отработают. До последнего Эроса». «Это хорошая мысль», — голос демона повеселел. «Дальше». «Мой лорд, а что, если некоторое количество элитных магов и призывателей мы телепортируем через стелы, остальные дойдут своим ходом?» «Да, так тоже можно сделать», — демон кивнул несколько раз. «Есть еще мысли?» «Пока нет, мой лорд, простите меня за медленное мышление». «Эх, стареешь!» — демон расхохотался. «Что бы ты без меня делал? Приказываю тебе сделать все это как можно быстрее, понял?» «Слушаюсь, мой лорд!» — подобострастно ответил черт, а затем попятился спиной к двери.